Сознание говорит о действительности, а очевидность заслоняет ее. Происходит борьба. И когда очевидность, то есть майя, побеждает, потухают огни. Основы даются для того, чтобы их утверждать снова и снова в моменты усиления земных голосов. Ведь как бы зычно они о себе ни заявляли, земное закончится одновременно с жизнью тела, и действительность незримого мира станет неотрицаемо видимой. Осознанием этого можно умерить триумф суеты. Нельзя остановить и течение времени. Кронос, пожирающий своих детей, только символ пожирания временем явлений текущего момента. Только подумать, что пожирается все проявленное во времени. Значит, ни на что временное опереться нельзя. Мираж все-таки отражает действительность, а что же являются собою осколки впечатлений ушедшего дня, существовавшие только в воспринимавшем их сознании? Основы же могут служить прочным фундаментом духа. Они неизменны в веках. Приняв их в сознание, можно уверенно плыть по бурному океану жизни земной.